Он немедленно получил доходное место командира в какой-то отдаленной части страны. От простого солдата к командиру это все-таки скачок, который убедил бывшего солдата, что счастье не ускользнуло из его рук. Сестра Патрочинио вместе с благочестивым духовником Кларетом тотчас позаботилась о том, чтобы место Араны не осталось вакантным. Новый фаворит еще лучше сумел воспользоваться своим счастьем, разумеется, в ущерб государственной казне, которая, несмотря на замену настоящих бриллиантов святого Исидора поддельными, находилась в самом неутешительном состоянии, что, впрочем, не касалось жадных фаворитов, преследовавших лишь собственные интересы. Маршал Серана в последнее время редко посещал двор, отдавшись заботам о состоянии армии. О'Доннеллю приходилось часто прибегать к совету и помощи опытного и любимого народом маршала, чтобы подавлять вспыхивавшие в войсках беспорядки и бунты недовольных генералов. Тем удивительнее показалось Серана, что он вдруг получил приглашение на банкет, имевший место быть в Мадридском дворце. В последнее время его стали постепенно избавлять от подобных приглашений, потому что он уже несколько раз игнорировал их, всегда находя какой-нибудь предлог. Но теперь он решил пойти, чтобы убедиться, имеет ли какое-нибудь основание слухи, распространявшиеся в высших кругах и грозившие дойти до народа. Серана принял приглашение. Роскошный обеденный стол был накрыт в Филипповом зале. Гости же собрались в зале аудиенций. Войдя туда, Серана несказанно обрадовался, увидев среди прочих грандов и генералов дона Алацагу, Прима и Рамира, которые всего час как прибыли в Мадрид с каким-то важным поручением от Луи Наполеона и получили приглашение от королевы присутствовать на банкете. Серана был очень доволен встречей, поскольку друзья его намеревались на следующий день возвратиться в Париж. Они должны были так много сказать друг другу, что Франциско почти не замечал остальных гостей. Он лишь увидел Эспартера, Кабальера де Рода, генералов Алана и де Ла Роза, О'Доннеля, графа Често-Барселонского и некоторых принцев королевского дома. Когда в украшенном зеркалами Филипповом зале раздался национальный гимн, знак, что приближается королева с супругом, гости поспешили туда, чтобы, поклонившись их величествам, занять свои места. Серана случайно очутился у двери, откуда входила в зал Изабелла. На ней было надето темно-красное атласное платье, с головы не спадала длинная белая вуаль. Рядом шел король, за ним офицер, затем несколько адъютантов. Офицер с таким наглым видом посмотрел на Серана, что он тотчас же догадался, что это тот самый Примульта, который, как говорили, был в большой милости у королевы. Герцог де Латоре не удостоил его вниманием. Вскоре появилась и Мария Христина со своим супругом, а вслед за ней воспитательница с десятилетней инфантой Марией, которая сегодня впервые присутствовала на парадном обеде. Красивая девочка, с белокурыми локонами и голубыми глазами, с любопытством оглядев гостей, подошла к королеве, которая, прежде чем занять место, обменялась несколькими словами с Примульта. Девочка обратилась к матери с каким-то вопросом, заставившим королеву улыбнуться и сказать: «Да, дорогая Мария, ты сегодня увидишь, или, вернее, познакомишься с маршалом и его друзьями. Ты, вероятно, и не помнишь их, потому что маршал стал редким гостем при нашем дворе». Благодаря какому-то благоприятному стечению обстоятельств мы видим сегодня трех представителей нашей гвардии. «Инфанта Мария желает приветствовать герцога де Ла Торре», — продолжала Изабелла, бросая на Серана многозначительный взгляд. Она часто спрашивает о вас и ваших друзьях.